Аджиристан. Помолодевший, бодрый, окрыленный надеждами, шел Эрзия по земле столицы цветущего Аджаристана с полной убежденностью, что это самое благодатное место не только Грузии, но и всей планеты. По крайней мере, лучшего он и пожелать не мог, поэтому с улыбкой смотрел и на ласкавший берег моря, и на горную гряду, синевшую вдали, и на сады, в которых, как пожар, горели олеандры, и в разноцветных головных уборах красовались разные деревья. И во всем этом райском уюте, в удивительной гармонии тепла, света и буйного цветения, самым великолепным украшением показались ему люди, статные, с огненными глазами и легкой грациозной походкой. Даже слова приветствий хозяев этой прекрасной земли казались ему музыкой. Не помня себя от радости и ни на кого не обращая внимания, художник запел на итальянском языке. Эрзия с упоением принялся за работу. Но руководству города его работы не понравились. Они настаивали что-то доделать, что-то переделать. Скульптору ничего не оставалось, как только подчиниться. Нехотя приступив к полировке, Эрзия лишь частично исполнил назойливые притязания. Как-то за этим занятием застал его сотрудник редакции газеты «Трудовой Батум» Шилин, очень обаятельный человек и писатель, с которым Эрзия сдружился в этом краю цветов и настырных горкомхозовцев. Увидев улыбающегося художника, который полировал бюст, Шилин участливо спросил: «Чем это вы так весело занимаетесь, Степан Дмитриевич?» «Угождаю вашему начальству». «А вы, Степан Дмитриевич, не потрафляйте этим дубариком. Так можно бюст испортить». «Образ-то мы не испортим», — продолжая полировку и усмехаясь себе в ус, говорил скульптор. «Заказчикам же нельзя не угождать. Сам Микеланджело и то с ними считался». И скульптор рассмеялся. «Вижу, шутите». «Нет, друг мой, шучу сквозь слезы». «А к чему же смеетесь?» «Понимаете, забавный случай был с этим великим итальянцем. Микеланджело во Флоренции ставил своего Давида в 5,5 метров высоты. Работа сделана гениально, сверх человеческих возможностей. Тьма тьмущая народу собралось на торжество. Итальянцы умеют восхищаться величием художника. Пришел и главный заказчик, повелитель города-государства. Все кланяются в ноги Микеланджело. А вот повелитель не мог обойтись без замечания. Он предложил маэстро поправить нос Давида, и Микеланджело полез наверх, захватив с собой резец и молот. Вот он начал орудовать, во все стороны летели пыль и крошки. Толпа онемела от ужаса, боясь, что художник в сердцах испортит гениальное творение, а Микеланджело все продолжал поправлять. И, наконец, спросил сверху повелителя: «Но как теперь выглядит нос?» Повелитель, довольный, что он и в искусстве превзошел самого гения, самодовольно отвечал: «Хорошо стало. Как и должно быть, по законам гармонии». Микеланджело слез с высоты, улыбаясь. Толпа роптала, шутка ли дело, их кумир, и тот повиновался деспоту. А маэстро улыбался, потому что он ловко провел самонадеянного деспота. Он вовсе не прикасался к носу Давида, а просто махал молотом и водил резцом, а пыль сыпал из горсти. Шилин от души посмеялся, а потом, резко оборвав смех, с грустью заметил: «Микеланджело был в более выгодном положении, чем вы, Степан Дмитриевич. Деспот не мог дотянуться до носа Давида, а наши дубарики могут облизнуть поверхность скульптуры, чтобы убедиться, нет ли шероховатостей». «А я все-таки их тоже проведу. Создам видимость внешнего блеска. Покажу скульптуру с такой точки, откуда она будет видна только гладкой. Тут все решит пространство и освещение. А я вам буду помогать. Так общими усилиями обойдем невежество. Вам теперь, Степан Дмитриевич, уже пора за новую работу браться». «Да, мне надо делать портреты великих сынов Грузии: Шота Руставели, Ильича Чавадзе, Акакия Церетели, Филиппа Махарадзе. Помогай, брат. Книги нужны, рисунки, беседы со знающими людьми. Я сам уже кое-что постиг и немножко изучил историю искусства, стал понимать душу грузинского народа. Мне известны и биографии этих людей». «Но этого мало», — развел руками Эрзи. «Если не секрет, Степан Дмитриевич, то какое впечатление вы составили о Грузии и о ее народе?» «Грузия», — протянул Эрзи. «Немало гор я здесь уже облазил и видел, как луна разлучается с утренней зарей. Знаю я миф о аргонавтах, которые собирались в Колхиду за золотым руном. Ведомо мне о походах великого Помпея и о домогательствах римских императоров, признавших Иберию своим союзником. Мудрость грузинского народа я вижу не только в том, что он покорил камни, не затерялся в теснинах ущелий и не остался застывшим на первобытном уровне культуры, а вознесся до очень высоких вершин. Подумать только, еще в IV веке до нашей эры люди Грузии знали светскую музыку, а ее воины хаживали в далекие походы. И не случайно, что уже в IV веке они приняли христианство и не растворились в мутном и кровавом потоке водопадов и рек. А сказания об Амиране? Только могучая фантазия великого народа могла создать легенду о человеке, которого боги приковали к скалам Казбека за доброе отношение к людям. Не только золотое руно увезли греки в свою страну. Они взяли с собой и легенду, из которой родился миф о Прометее. Только насытившись и наполнившись свежими впечатлениями, скульптор возымел неудержимое желание выразить свое отношение к пережитому. Эрзи приступил к работе над скульптурными портретами. Он сделал их сравнительно быстро, единым порывом вдохновенной души, с большой любовью к собратьям по искусству. Когда в его мастерской в ряд встали вдумчивый мудрец Шатару Ставелли, способный проникать в тончайшие явления человеческой психики и с царственным величием взирать на мир. Озабоченный и стремительный Илья Чавчавадзе, на лице которого были запечатлены мужество, ум и непреклонная воля к достижению своей благородной цели. Пламенный и лирический Акакий Церетели, который как бы прислушался к стонам родной Грузии и слагал ей песни, размышления о творчестве свободы и счастья. Мастерская художника как бы наполнилась светом и голосами бессмертных сынов Грузии. Сюда стали частенько заглядывать люди и подолгу простаивать у скульптурных портретов великих предков. Наконец появились и заказчики, коммунхозовцы, заявившие художнику, что оторвались от больших дел для этого осмотра. Они обошли скульптурные портреты, погладили ладонями, похлопали, как давно знакомых, по плечу и изрекли: «Ай, не повезло вам, поэты», — сказали они, обратившись к художнику, грубо, как булыжники, бросая слова. «Грубая работа. Не годится в вашем деле торопиться. Они жизни не жалели. Для людей старались. Вы тырь-пырь готова. Деньги вам дороже искусства». Эрзи возмутился и готов был запустить в них молотом, но в избежание скандала выбежал из мастерской, задыхаясь от обиды и злобы на наглецов. Так начались новые мытарства художника и на Кавказе. 4 специальные комиссии выносили положительные определения и предлагали принять работы Эрзи. Горкомхозовцы стояли на своем, изощрялись в издевательствах по адресу художника и всячески прижимая его разного рода бытовыми мелочами, без которых невозможно было жить. Они выключали свет, лишали инструментов, которые временно были ему предоставлены, грозились отнять мастерскую, отказывали не только в расчете, но и переставали авансировать. Эрзи оказался без куска хлеба, необходимых инструментов и человеческого участия. Он тратил уйму времени на хлопоты, ходил по учреждениям, просил и доказывал, но мало кто его понимал. Более того, коммунхозовцы к равнодушию и невежеству с каждым днем приобщали все новые козни, распространяли о нем сплетни, как о вредном мордвине, самоучке и выскочке, которого для смеха похвалили за границей. Издевательства становились невыносимыми, и в защиту художника выступила пресса. Газеты «Трудовой Батум», «Заря Востока», «Пламя» информировали общественное мнение о заслугах Эрзи перед искусством, писали о его всемирной известности, раскрывали оригинальный метод его творчества, широту его мыслей и яркость чувств, отмечали мягкость и искренность формы в его скульптурах, глубокий психологизм его произведений, необыкновенную экспрессию и выразительность творческих приемов, простоту и оригинальность, одухотворенность, ясность и красоту форм, умение передавать в ярких деталях внутренний мир человеческих характеров. Одним словом, отмечали то, что возвышало Эрзю как великого скульптора, как гордость художественной России и мира. «Кому сейчас неизвестно имя скульптора Эрзи?» – писала газета «Гудок Тифлиса», успевшего завоевать прочные симпатии и широкую известность в художественном мире всех стран и континентов, как Европы, так и Америки. «Мы не знаем, какими злосчастными ветрами прибило жизненный челн талантливого художника к берегам Черного моря, но то отношение, которое встретил он со стороны главарей Батумского муниципалитета – к работе своей и к тому заказу, который судьбе угодно было взвалить на скульптора-художника, далеко по качествам своим не подходит к язоновскому золотому руну. Вперед, наука! И если к батумским коммунальным пошехонцам будут отныне попадать какие-нибудь знаменитые представители европейского искусства и науки, они должны будут предварительно запасаться должными сертификатами, удостоверениями, либо в Тифлисе, либо в Кутаиси, а может быть даже и в Хашурах. Батумский коммунхоз, можно сказать, отличился на всю Советскую Федерацию, включив сухой и тусклый перечень вопросов чисто коммунально-хозяйственной компетенции – водопровод, канализационные трубы, надзор за городскими рынками, древонасаждение, мостовые работы, убой скота, санитария, уборка улиц и площадей, еще и вопросы художественной компетенции. Все номера газет «Батуми» и «Тифлиса» доставлялись главарями коммунхоза. Энтузиасты и патриоты Грузии ходили к ним и просили не позорить и не унижать грузинского гостеприимства. Но коммунхозовцы стояли на своем, а великий художник Эрзи, доведенный до отчаяния, не знал, как поступить. Раздраженный и оскорбленный, он дошел до крайнего упадка нервной энергии. Даже Елена, всегда действовавшая на него успокоительно, сама на этот раз впала в уныние и уехала к матери в Геленджик. Эрзи уходил в горы и к морю. Он делал невероятные усилия, чтобы заставить себя думать. У него возникла мысль осуществить на Кавказе то, чего он не смог сделать на Урале. Но и эта горячая мечта, ставшая страстью его жизни, на этот раз не согревала его. Как-то под вечер, в подавленном состоянии, он вышел из мастерской и пошел за город вдоль моря, не отдавая себе отчета, куда и зачем он идет. Его сердце жгла обида. Острая боль от равнодушия к его судьбе не давала думать. От полного упадка сил становилось трудно дышать. В его сознании мелькали обрывки воспоминаний. Голову туманили мысли о лишениях, перенесенных на родине и за границей, злостных и хитрых интригах футуристов на Урале, сорвавших его замыслы, издевательствах левых в Москве, выбросивших его скульптуры на улицу. Вспоминались ему гибель Марианы Орловской, смерть племянника Василия, наглый обман американца Санта-Марина, издевательство в царской охранке. Наконец, одинокие похороны Волнухина. Все это становилось невыносимым, непомерно тяжким грузом наваливалось на сердце и разум. Эрзя стонал, как смертельно раненый, не зная, от кого ждать помощи. «Неужели я заглохну целиком, не высказавшимся? Неужели мне судьба уготовила удел бездомного бродяги, вынужденного скитаться по окраинам, по чужим странам, растрачивать все свои силы и энергию на борьбу за существование?» «Нет, я не хочу прозябать», — стучало в его висках. Чем бы закончились такие минуты душевной травмы, Эрзи не мог бы и сам ответить. Но трагичность его психологического состояния была очевидна. Не окажись в это время рядом его нового друга, сотрудника газеты «Трудовой Батуми» Шилина, все бы могло кончиться непоправимой развязкой. Шилин, каждый день бывавший у скульптора, пришел в его мастерскую с известием, что Тифлис посылает разобраться в его конфликте с коммунхозом известного грузинского скульптора Николадзе. Не застав Эрзи в мастерской, он стал спрашивать соседей, в каком направлении ушел художник, и наугад пошел по его следу. Он беспокоился за его жизнь, так как заметил, что скульптор стал очень мрачным и стремился уйти от общения с людьми. Настигнув Эрзи у крутого берега моря, он так обрадовался, что, не помня себя, бросился к нему. На его известие Эрзи почти не реагировал. Художник пришел в себя только на квартире Шилина, когда залпом выпил стакан водки и сквозь зубы с душевной болью проговорил: «Хочется работать, хочется делать что-то серьезное, большое, страшно хочется работать!» После чего скульптор размяк и бессильно опустил голову на свои сильные руки, скрещенные на столе. «А я, по правде говоря, — признался Шилин, — был обеспокоен за вашу жизнь». «Все могло случиться. Судьба бросила меня в такое гнилое болото, что легче наложить на себя руки, чем дышать этой гадостью!» «Вы понимаете, мой друг?» — разговорился художник. «Я привык к любым лишениям. Меня нисколько не трогают ни квартирные, ни другие материальные условия. Но самое страшное для меня — отсутствие условий для работы и хотя бы маленького человеческого участия со стороны людей». Я как великое счастье ждал революцию. О, как я ее ждал! А вот на тебе! Меня не хотят понимать, связывают руки, и у меня от этого замирает сердце. Всякое могло случиться, и я рад, что ты пришел ко мне в эти минуты. И уже несколько успокоенный попрощался с хозяином. Наутро в мастерскую Эльзи зашел скульптор Николадзе, приехавший из Тифлиса. Он застал Эльзю за работой. Художник из корневища кавказского дуба нехитрыми инструментами, его бормашина бездействовала, так как коммунхозовцы отобрали компрессор, извлекал новое произведение из дерева. Художник настолько был увлечен работой, что Николадзе не посмел его окликнуть. Остановившись в дверях, он залюбовался энергичными движениями сильных рук скульптора, упругими поворотами его тела. Эльзи показался грузинскому мастеру волшебником. Когда Николадзе от фигуры художника перевел свой взгляд на массивное корневище кавказского дуба, он уже отчетливо увидел линии гигантского птичьего крыла, выраставшего из-за спины еще слабо очерченной неясной фигуры. Но вот художник стал на его глазах удалять из корня ненужный материал, и вместо корневищ стала вырисовываться голова прекрасного юноши с женственным и грустным лицом. Вся эта композиция заключала в себе движение плывущего облака с причудливыми очертаниями каких-то неясных фигур. Образ юноши зачаровывал теплотой и лиризмом, внутренним спокойствием и умиротворенностью, отрешенностью от привычного мира борьбы страстей. Но вместе с тем в нем была жизнь, сладостное ощущение которой явно отразилось в его взгляде и красивых губах, ожидавших поцелуя в облачных туманах. Чтобы не мешать мастеру, Николадзе стал рассматривать скульптурные портреты великих поэтов своего народа и нашел их превосходными. «Да, великолепно, ничего не скажешь. Какой позор не понимать такие произведения!» — говорил сам с собой Николадзе. Этот разговор дошел до Эльзи. «Хороши, не правда ли? Какой может быть разговор? Мне просто обидно за Грузию, что вас так незаслуженно оскорбили здесь!» — сказал Николадзе, подавая руку Эльзи. «Я приветствую вас, великий маэстро! Я вас знаю еще по Парижу, видел вас у Родена, которого вы поразили своей творческой манерой, свойственной лишь божественному Микеланджело. Я бывал на вашей выставке, покорившей взыскательных и понимающих парижан. Примите мое глубокое извинение за тех моих соотечественников, которые хачапури ставят выше любого произведения искусства». «А они вас послушают?» — горько усмехаясь, спросил потерявший надежду Эльзи. «Такие люди, как вам стало понятно, слушаются только своего глупого разума. Но они обладают великолепным нюхом, знают, чем пахнет конфликт со мной». «Вот черт!» — выругался Эльзи. «Так на них только страхом можно подействовать». «Пока так. И печально, что они не знают своей болезни. А как того излечит лекарь, кто не скажет, что болит?» Засмеялся Николадзе и на прощание сказал: «Все обойдется хорошо». Короткой была встреча грузинского скульптора с Эльзи, но оставила добрую память в сердце обоих мастеров. После этой искренней беседы Эрзя забыл свои обиды и снова стал думать над волновавшими его темами. Мрамора у него не было, он работал по дереву. Коммунхозовцы, хотя по-прежнему косились на художника, но аккуратно рассчитывались с ним и стали относиться предупредительно. Они вернули ему инструмент, бесперебойно снабжали светом, повели разговор об улучшении жилища и по первому требованию представляли транспорт под материал, добываемый Эрзей в самых непроходимых местах. Вслед за летящим он создает не менее аллегорический образ Леда и Лебедь по античному мифу, повествовавшему о том, как Зевс полюбил прекрасную супругу спартанского царя Леду и спустился к ней с Олимпа в образе лебедя. Эти аллегорические образы были для художника как бы отдыхом от житейских терзаний, которым он подвергся в силу стечения неблагоприятных обстоятельств. Вскоре художник успокоился и стал работать над образами из реальной жизни. Он воспевает красоту человека, труда и счастья жизни. В «Девушке с кувшином» изображает во весь рост горянку, полную здоровья, грации и красоты. В скульптуре «Шепот» создает песнь счастливо влюбленных юношу и девушку. Эти образы отмечены глубоким лиризмом и теплотой. Удачному решению замысла этих произведений содействовало не только мастерство скульптора, но и умелый выбор материала. В скульптурах, выполненных из кавказского ореха, по которому хорошо ложились пластические линии внешних форм, великолепно передавалась внутренняя теплота образов, одухотворенность характеров и их психологического состояния. Эрзю стесняла узость каменного творчества. Могучий дух его таланта революционного художника неудержимо рвался к монументальной скульптуре. И он решил осуществить свой уральский замысел – разыскать на главном кавказском хребте месторождение мрамора или гранита, выбрать скалу, из которой можно было бы вырубить памятник борцам революции, создать Академию скульптурного искусства на Кавказе. Летом 1923 года, как сообщает газета «Трудовой Батум», Степан Дмитриевич Эрзя выезжает в Сухуми и Гагры, куда он получил командировку отцов наркома Джеристана для выполнения вопроса об организации в Гаграх Академии скульптуры. Дело в том, что в Гаграх имеются богатые залежи мрамора, могущие быть легко использованными для скульптуры. Помимо этого, там же находятся оборудованные и вполне пригодные для скульптурных работ мастерские бывшего принца Ольденбургского. Зампред совнаркома Джеристана Бахтадзе от 5 июля 1923 года дает скульптору официальное письмо к предсовнаркому Абхазии товарищу Лакоба, в котором пишет: «Прошу вас о следующем. Первое. Предоставить Степану Дмитриевичу Эрзе полную возможность обследовать гагринские залежи мрамора и мастерские бывшего принца Ольденбургского. Второе. Если это в компетенции совнаркома Абхазии, то учредить в них Академию скульптуры Закавказья и предоставить все возможности для нормального творчества Степана Дмитриевича Эрзе. Третье. Если встретится к тому надобность, то возбудить перед закавказским совнаркомом вопрос об отпуске соответствующих средств на Академию. Вообще, настоящий вопрос, как мне казалось бы, должен стать предметом самого внимательного обсуждения совнаркомом Абхазии, являющимся хозяином указанных мастерских и залежей мрамора. Я выражаю полную уверенность и надежду, что по затронутому в настоящем письме вопросу вы сделаете все, что только возможно с вашей стороны – и со стороны совнаркома Абхазии. Но хлопоты Эрзи в Гаграх оказались напрасными. Предсовнаркома Лакоба скульптор не застал, а другие, столкнувшись с серьезными трудностями, связанными с организацией Академии, достойного внимания этому не уделили. Разочарованный Эрзи решил покинуть Грузию и переехать в Азербайджан, где ему официальные лица государственных учреждений обещали благоприятные условия для работы. Много бед испытал Эрзи в Батуми, но о своем пребывании в Грузии он плохо не думал. Сердце художника сохраняло только хорошее. А хорошего было тоже немало. «Я стал богаче, побывав в Грузии», много лет спустя вспоминал художник, и все время наблюдал за ее развитием, как за здоровьем родного человека. Но забыть черствость сердец батумских хозяйственников, из-за которых чуть-чуть не свершилась трагедия, Эрзя был не в силах.